навсегда, это навсегда, о-о-о. Она меня любит, это навсегда. Я люблю ее, и зачем слова? Лучшая из всех, кого когда-либо встречал. Терпит все во мне, счастливым делает меня. Она меня любит, это навсегда. Я люблю ее, и зачем слова? Лучшая из всех, кого когда-либо встречал. Терпит все во мне, счастливым делает меня. Одна на миллион цветок в этой пустыне. Далек от идеалов, чувства не остынут. Та, что поверила в меня, когда весь мир озлобленно кричал. Скрывать эмоции так глупо, с тобой по-другому. Наш мир не треснет от испуга, я найду дорогу. Не боюсь с тобою сильно уколоться. Мы найдем свое место под солнцем.